Глава 17. В плену. Вербов пришел в себя первым. Могучий организм, специальные тренировки, огромный опыт работы в экстремальных условиях сделали свое дело. И пусть суперменом он не стал, да и не считал себя таковым, выжить мог там, где другой человек оказался бы не на высоте. Сначала показалось, что он проснулся дома ночью, в сплошном мраке, от духоты и неудобной позы. Болел левый бок, ныла левая рука, и над глазом болезненно пульсировала бровь. Денис осторожно дотронулся до надбровья пальцами. Липко. Понял, что это кровь. Подумал мрачно. С кровати упал, что ли? И вспомнил, где находится. Заработали инстинкты. Обострились зрение и слух. Организм перешел в боевое состояние. Мысли очистились от посторонних шлаков. Сфера восприятия расширилась. Он находился в кабине бытеплава, лежал между креслами экипажа на боку, с вывернутой и оттого затекшей рукой. Другая рука, вытянутая вперед, касалась чего-то мягкого. На ногах лежала не менее мягкая тяжесть. И это были чьи-то тела, впереди и сзади. Вербов собрался, высвободил ноги, сел, пошарил вокруг руками, нащупал плечо и голову. «Инга?» Девушка зашевелилась. «Ох, болит. Рук не чую». Он вздохнул с облегчением. «Ничего не сломало?» «Сейчас проверю». «Нет, руки, ноги целы. Голова гудит». Он помог Богушанской встать, наклонился над человеком впереди. Это был Шторкин. Лейтенант замычал от его толчка. «О, елки-моталки. Я ослеп». «Тогда мы все ослепли. В кабине темно. Поднимайся». Вербов помог лейтенанту, нащупал спинку капитанского кресла, в слабом свете индикатора увидел, что Лобанов лежит верхней частью туловища на панели управления. «Макс!» Капитан бытеплава приподнялся, освобождая еще три горящих индикатора. Стало видно его желто-красное лицо. Послышалось сопение, с губ Лобанова слетело тихое ругательство. «Живой я! Живой!» На пульт грудью бросила. Ребра, наверное, поломал. «Надо было пристегнуть ремни безопасности», — послышался голос бортинженера Володи Пинчука. Лобанов засмеялся, но закашлялся, простонал. «В следующий раз так и сделаем». «Иван?» «Тут я», — ответил моторист где-то из-под кресла. «Слава богу! Инга, как вы там?» «Вашими молитвами, капитан», — мрачно ответила Богушанская. «Можно включить свет?» «Сейчас разберемся». Через несколько секунд в кабине зажегся красный транспарант аварийного освещения. Обменялись взглядами, оценивая состояние друг друга. У Вербова имелась ссадина над бровью, сочившаяся кровью, но в остальном он чувствовал себя нормально. Богушанская была без видимых повреждений, хотя потирала ушибленный бок. Шторкин имел синяк под глазом и царапина на скуле. Он морщился и бережно прижимал к животу ушибленную руку. Команде Лобанова досталось больше. При рывке краба их сначала впечатало в спинки ложементов, а затем бросило на панель управления. И лица всех троих представляли картину, как после кулачной драки. Лобанов при этом потирал рукой грудь, на что обратила внимание Инга. «Сильно ушиблись, капитан?» «Прилично», — согласился Максим. «Мне бы рентген». «Рентген придется ждать долго», — проворчал Вербов. «Ты действительно поломал ребра?» «Дышать могу». Инга протянула Лобанову тюбик с вольтареновой мазью. «В аптечке только эту могу наложить повязку». «Не стоит, товарищ майор, переживу, но за сочувствие спасибо». «Ладно, живо и то хорошо», — констатировал Вербов. «Давайте определимся, где мы и что у нас работает». «Стоим ровно на киле», — пробормотал Пинчук. «Такое впечатление, будто лодка в сухом доке». «Отопление не работает, а тепло». Вербов и сам чувствовал, что воздух в кабине нагрет. Подумал, может, нас выбросило на поверхность океана? «Макс, запусти систему обзора. Осмотримся». «Сначала запустим вентиляцию и регенерацию. Нас крепко тряхнуло, комп завис, не желает работать». Бортинженер с треском вскрыл панель управления, включил фонарь и начал проверять работу блоков системы. Моторист присоединился к нему. Лобанов оглянулся с веселым оскалом. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Богушанская, обработавшая надбровье Вербовой йодом из аптечки и наклеивающую пластырь, посмотрела на капитана краба. «Давайте я вас тоже обработаю. У вас царапина». «Почему нет?» — согласился Лобанов. «Буду благодарен». Богушанская занялась ссадинами на лице Максима. «Готово», — объявил Пинчук, с тем же треском закрывая панель. «Поменяли пару модулей. Должно заработать». Лобанов пробежался пальцами по сенсорам панели. Аварийный свет сменился нормальным дневным, зажглись индикаторы на всех консолях управления. Загорелись экраны обзора, превращаясь в темные колодцы. «Мы где-то на дне», — предположил Пинчук. «Торчим, выли по самые маракасы». Лобанов включил прожектор батиплава. Столб света пробил тоннель в сине-зеленоватом мраке, и стало ясно, что это не ил, а довольно чистая вода. Глаза привыкли к рассеянному световому туману. Стали видны какие-то округлые громады синеватого цвета слева, не то скалы, не то эллипсоидной формы сооружения. Справа проступила из темноты странная конструкция, усеянная дырами разного размера, напоминающая прогнутую рыболовную сеть. Луч прожектора почти полностью гас в сотни метров от батиплава, но все же давал возможность разглядеть, что впереди еще дальше находится наклонная стена. «Пещера, что ли?» — пробормотал Пинчук. «Поворочай фонариком», — сказал Вербов. «Не ворочается», — качнул головой Лобанов. «Попробую завести движок». «Подожди. Давай сначала проанализируем ситуацию. Нас внесло внутрь купола». «Факт». «Здесь вода, то есть купол заполнен водой». «Факт». Лобанов пробежался глазами по циферблатам и экранам приборов. «Давление 400 мп. Температура воды 40. Странно». «400 мп. 400 мегапаскалей». «Что странного?» «Давление соответствует глубине погружения всего в 300-400 метров, в то время как мы во время засасывания были на глубине 1 километра 200 метров. Да и температура воды была близка к 10 градусам». «Это означает, что мы находимся внутри искусственного сооружения, где поддерживаются другие параметры среды. Но нам это на руку. Легче будет двигаться, и мы не замерзнем». «Что ты предлагаешь делать? Выйдем и осмотримся. А если там какая-нибудь тварь сидит в засаде, вроде кальмара?» «Она бы уже проявила себя». «Надеваем водолазки?» — поднялась Богушанская. «Лучше я с тобой пойду», — возразил Лобанов. «Разведка под водой — не женское дело». «Твое дело — управление крабом. Ты наш главный гарант возвращения. Случись что с машиной, и нам всем кранты. Так что без обид, капитан». Лобанов потускнел, но возражать не стал, смущенный тем, что его назвали гарантом. «Я за Ингу переживаю». «Благодарю, капитан», — фыркнула Богушанская. «Вы настоящий джентльмен». «Я в запасе», — уточнил Шторкин индифферентно. «Пока да», — ответил Вербов. «На всякий случай приготовь оружие». Лейтенант повиновался. Богушанская начала разбирать комплекты глубоководных гидрокостюмов. «Помочь?» — спросил Лобанов. Вербов ждал, что Инга ответит какой-нибудь иронической репликой, но девушка удивила, проговорив: «Буду весьма обязана». Вербов поднял бровь. Лобанов подмигнул ему и рьяно бросился помогать Богушанской натягивать водолазный костюм. Вербову помог надеть довольно сложное устройство Шторкин. Прицепили к специальным зажимам подводные автоматы АДСГ, прозванные подводниками-шептунами, стреляющие пулями особой геометрии калибра 5,45 мм, нож, дополнительные магазины. Вербов взял с собой еще и блок световых гранат «Фитиль» из тех запасов, что были погружены на батиплав. Заметив это, Лобанов качнул головой. «Собирайтесь, как в тыл врага, на разведку». Вербов промолчал, передавая Инге аптечку и нож. Еще раз смотрелись в глубины непонятной пещеры. Ничего опасного не увидели. Иваня Комов провел водолазов в нижний полукорпус краба, снабженный камерой для выпуска пловцов и беспилотников. Камера заполнилась водой, люк открылся. Десантники покинули борт батиплава, преодолев плотную волну внешней среды. Встроенный в костюм экзоскелет помогал двигаться свободно, и глубина погружения почти не чувствовалась. Ноги Вербова по щиколотке погрузились в жидкий слой ила, из-за чего он сделал вывод, что пещера, или скорее некий гигантский эллинг в глубине донных океанских пород, периодически очищается от заносившихся из воды вне его взвесей. Включили на шлемные фонари, осмотрелись. «Проверка связи», — пролетел в наушники тихий потрескивающий голос Лобанова. «Слышу нормально», — ответил Вербов, убедившись, что Бутеплав действительно стоит на киле, поддерживаемый с обеих сторон сизыми вздутиями наподобие длинных резиновых мешков. «Прям-таки подушки безопасности в автомобиле», — хмыкнула Богушанская. «Я тоже подумал об этом. Нас явно укладывали на долгое хранение», — сказал Вербов. «Я не слышала». «Мы валялись без памяти, пока нас пеленали». «Думаешь, нас ждали?» «Скорее всего, сработала местная автоматика. Не отходи далеко, держись рядом». «Как прикажете, полковник». Толща воды, заполнявшая гигантскую полость, была не совсем прозрачной, будто в ней присутствовала тонкая взвесь, так сказать, морская пыль, поэтому свет фонарей прожектора Бутеплава рассеивался уже в двух десятках метров. Разглядеть, что находится в глубине полости, было невозможно. Лишь изредка просверкивающие синусоиды, цепочка тусклых звездочек на высоте десятка метров под куполом пещеры подсказывала, что пещера ограничена стеной. Обошли подводный аппарат, ища повреждения. Повреждения практически отсутствовали. Была лишь погнута защитная решетка носового гидролокатора да оторвана металлическая лесенка, соединявшая снаружи верхний и нижний полукорпус краба. Винтов он не имел, обладая водометами главного хода и маневра, и мог не бояться их поломки при соприкасании с неровностями дна. Двинулись к ближайшей округлой махине, смутно видимой в зеленоватой мгле. До нее было около полусотни метров, и разведчики проплыли, прошагали это расстояние за 3 минуты. Остановились, ворочая лучами фонарей. Вербов первым догадался, что видит перед собой. «Лодка». «Лодка?» — удивилась девушка. «Не может быть. Нос острый, да и маленькая она». Луч фонаря Дениса пятном лег на черные буквы на сером фоне. У-666. «Точно. Немецкая подлодка времен Великой Отечественной войны. Посмотри на форму рубки». Денис сдвинулся правее. «И на нос. У Макса дед воевал на Балтике. У него целый альбом фотографий старых военных кораблей того времени, в том числе и немецких подлодок». «Но это же невозможно. Как она могла попасть сюда, в Тихий океан, за десятки тысяч километров от берегов Германии?» «Спроси чего-нибудь полегче, но то, что есть, то и имеем. Кстати, там за ней еще что-то стоит». «Идем посмотрим». «Полковник, что у вас?» — напомнил о себе Лобанов. «Нашли немецкую подлодку». В наушники пришла тишина. Вербов представил лицо товарища, и ему стало весело. «Шутите?» — наконец донесся голос капитана Краба. «Нам не до шуток». «Откуда здесь немцы?» «Немцы и до Южного полюса добирались, могли сюда доплыть. Обошли ряд бугров, похожих на утонувшие выли нефтеналивные цистерны. Остановились перед выступом непонятного сооружения, напоминавшего угол волнолома». «Еще одна лодка», — пробормотал Вербов. «Чья на этот раз?» Он обошел выступ слева, водя лучом фонаря из стороны в сторону. Обнаружил ряд квадратных отверстий, систему сброса воды. Затем нарост эллипсоидальной формы, рубку подлодки. Металл корпуса субмарины потемнел, покрытый патиной коррозии от долгого нахождения в воде, поэтому ни номера, ни названия судна прочесть не удалось. «Старая», — сказал Вербов, — «середина 50-х годов прошлого века, сейчас таких не делают. Скорее всего, японская или американская, хотя я могу и ошибаться. Макса надо спросить». «Каким образом эти посудины оказались в этом музее?» «Это работа кальмара. Если обобщать, то руководили процессом захвата лодок Шпачковские и Старогеи. Кстати, не удивлюсь, если мы найдем здесь и наши аппараты. АГС?» «И Камчатку. Она же вдвое больше этих старых лодок». «Вспомни размеры кальмара. Он запросто может проглотить любую современную субмарину». «Грозного тоже?» Вербов помолчал. «Очень надеюсь, что Грозный ему не по зубам. Вооружен он очень серьезно. Ему бы еще нашего капитана». «Макса?» «Нет, Брайдера. Алексей Аполлинаревич командовал Грозным во время нашего похода в Северный Ледовитый океан. Крутой мужик. Почему же его списали на гражданскую лодку? Ну, Десна не совсем гражданская лодка. Таких в мире больше нет. Наоборот, ею должны управлять такие люди, как Брайдер. Будем возвращаться? Устало? Немного. Мы почти ничего не увидели. Пройдемся до стены, потом сделаем круг. Посмотрим, что находится с другой стороны от краба. Внимательно глядя под ноги, они двинулись дальше, разглядывая выплывающие из мглы громады. Дошли до стены, по которой пробегала синусоида тусклых желтых огоньков. Обнаружили еще одну лодку, и тоже очень старую, середины 70-х годов прошлого века. Определить ее принадлежность Вербов не смог. За кормой небольшого по современным меркам подводного суденышка длиной всего 40 метров стоял уже надводный корабль и тоже почтенного возраста. Трехпалубный военный корабль с деревянным корпусом и множеством пушечных портов. Корпус был проломлен в одном месте, мачты тоже были обломаны. Стоял он, накренившись на один борт, и выглядел уныло. «Аделанте», — прочитал Вербов испанское название корабля. «Аделанте, идущий вперед, испанский». «А ему сколько лет?» — поинтересовалась Инга. «Не менее 200», — сказал Вербов. «Наверное». «Не знал, что и в Тихий океан забредали испанские линейные корабли. Викинги куда ни шло. Похоже, этот угол пещеры заставлен старыми судами. Значит, посовременнее будут стоять за бытеплавом». Дошли до стены, убедились, что она уложена слоями-вздутиями, будто их укладывали, как блины, один на другой. Огоньки по-прежнему вспыхивали вверху по очереди, складываясь в длинную неровную синусоидную цепочку, не обращая внимания на гостей. Но они явно не являлись фонарями освещения, так как освещали лишь близкие слои воды. «Сигнализация?» — предположила Инга. «Лишь бы не система поражения», — буркнул Вербов, плотнее берясь за рукоять шептуна. Показалось, спину лизнул недобрый взгляд. Развернулись, начиная привыкать к сине-зеленоватому сумраку музея, как выразилась Богушанская. Добрались до бытеплава. В уши вылился водопад восклицаний и вызовов Лобанова, потерявшего с ними контакт. Стало ясно, что сонар рации костюмов не работает на дальности свыше полусотни метров. Хотя инструкции утверждали, что они могут поддерживать связь в радиусе полукилометра. Вербов объяснил капитану ситуацию и сообщил о музее. Реакция Максима была предсказуема. Он не особенно удивился открытию, напомнив приятелю о походах на полюса планеты и о найденных там чудесах. «Все сходится», — закончил капитан Краба авторитетным тоном. «Мы наткнулись на какую-то важную базу старогеев, точно так же, как и найденные нами лодки и парусники. Убежден, что где-то в ангаре стоят и наши машины, Камчатка и Утес. Заползайте обратно, мы вас сменим». «Покрутимся вокруг еще полчаса, поищем наших и вернемся». Побрели, поплыли в другой конец музея и почти сразу же обнаружили глыбу понятной геометрии. Это и был пресловутый модуль АГС системы периметра, прятавший в своей утробе две ядерные торпеды «Статус-6». «Ура!» — не сдержал эмоций Денис. «Никогда бы не подумала», — задумчиво проговорила Богушанская. «О чем?» «Что в таком контейнере сидит Хиросима». «Не одна, целых 10, если мерить мощность взрыва торпед». «Миллионы смертей». «Это оружие судного дня. Не мы хотим убить все живое на Земле. Нас заставили сделать такое оружие враги. Да и запускаться статусы должны лишь после того, как Россия будет уничтожена». «Не Россия, властители России». «Вряд ли кто-то из них отделяет себя от страны, считая ее своей вотчиной. Но в ядерной войне погибнет и народ. Статусы созданы, чтобы предупредить агрессора, что их ждет та же участь». Вербов двинулся в обход многогранной глыбы высотой и размерами с два железнодорожных вагона, не имеющие никаких опознавательных знаков. АГС «Утес» стоял в окружении глыб поменьше так прочно, будто его изначально монтировали в этом месте. Ни одного следа от гусениц, колес или иных механизмов вокруг, не считая полного отсутствия ила, Вербов не заметил. и снова подумал, что подводные обитатели обладают какой-то особой технологией переноса тяжестей, если учесть, что кальмар свободно унес подводную лодку массой не меньше 8000 тонн. Глыбы, окружавшие утес, оказались каменными, на вид прямоугольными блоками, изъеденными коррозией, но обработанными с большой точностью. Возможно, владельцам музея они понадобились для каких-то технических нужд, либо обладали иной ценностью, трудновообразимой, если учесть, что их облик, по мнению Шпачкова, был далек от человеческого. Возраст обтесанных глыб определить на глазок не представлялось возможным, но Вербову почему-то показалось, что они очень древние. «Обломки колонн», — сказала Инга. «Не похоже. Их слишком мало для колонн». «Остальное развалилось?» «Может быть», — согласился Вербов, начиная уставать. Все-таки они находились под водой больше часа и, несмотря на поддержку экзоскелетного механизма костюмов, тратили энергии намного больше, чем на суше. «Устала?» «Пока держусь», — сказала Богушанская. «Ничего, отдохнем в кабине». Вербов рассмеялся. Инга осветила его фонарем. «Что смешного?» Вспомнил старую хасидскую притчу. Идут двое, учитель и ученик. Идут долго, ученик спотыкается. «Учитель, я устал, давайте отдохнем». «Учитель, отдохнешь в следующей жизни». Ученик с укором. «Учитель, вы это и в прошлой жизни говорили». Лица Инги сквозь забрало шлема видно не было, но Вербов понял, что она улыбнулась. «Хорошая притча. Я потерплю, учитель, до следующей жизни». Лучи фонарей выхватили из мглы выпуклый бок какого-то сооружения, также оказавшегося корпусом, но не подводной лодки, а нефтеналивного танкера. Он не был особенно большим, но его присутствие в музее еще раз подтверждало мощь океанских жителей, легко перемещавших таких гигантов. А вот следующий за танкером объект Вербова озадачил. Сначала он принял выступающий из темноты округлый предмет за бак. Потом обнаружил гребень, пересекавший бак на высоте 2 метров, оценил размеры сооружения, сходившегося кверху куполом, и понял, что это такое. «НЛО». Богушанская, обходившая бак с другой стороны, откликнулась. «Я и сама подумала, летающая тарелка». «Во всяком случае, на Земле таких конструкций я не видел». «Может быть, это еще один аппарат Старогеев, подобный кальмару? Недаром же тарелки не раз наблюдали рыбаки и моряки». «Возможно и такое, хотя, на мой взгляд, этот аппарат слишком огромен, массивен и стар. Поэтому его и поместили в музей». «Либо Старогеи тоже воевали с пришельцами и захватили тарелку в качестве трофея». «Неплохая мысль», — согласился Денис, останавливаясь. Луч фонаря высветил на основании летающей тарелки овальное отверстие. «Кажется, я нашел люк». Причем открытый. Подошла Инга. Вдвоем они осветили острый гребень, напоминающий кольцевое крыло, и дыру под ним. Лучи фонарей отразились от зеркально бликующих чешуй в глубине хода. «Проверим?» «Давай». Помогая друг другу, они влезли в дыру люка, вполне достаточную для проникновения водолазов в скафандрах. Медленно двинулись вглубь коридора, такого же овального в сечении, как и люк. Ход разветвился на 2 коридора, стены которых были покрыты необычным слоем зеркально отблескивающих перепонок. Пол коридоров ничем не отличался от стен, был не гладким, как у земных летательных аппаратов, и Вербов подумал, что обитатели тарелки являлись либо птицами, либо водными существами, и тарелка всегда была заполнена водой. «Направо?» — предложила Богушанская. «Назад», — сказал Денис, наступая на горло азарта исследователя. «Тарелка от нас никуда не денется, а для ее изучения потребуется не один час. Поищем лодку». «Как прикажете, товарищ полковник», — ровным голосом проговорила Инга. Поворочили фонарями, ища какие-нибудь детали на стенах, кроме перепонок чешуй. Скелетов хозяев тарелки не обнаружили и повернули к выходу. Вербов высунулся из люка и отшатнулся обратно, вскидывая автомат. Из полумрака водной толщи на тарелку метнулась торпедой растопырчатая тень. В свете фонаря блеснули огромные блюдцеобразные глаза, клюв под ними и усеянные присосками щупальца. раздался странный звук, гулкое бульканье, от которого завибрировали стены тарелки. Едва не потеряв сознание, Вербов выстрелил. Вскрикнула Инга. «Ты что, командир?» «Осьминог!» — прохрипел он, отступая. «Назад!» Гигантский подводный монстр ударился всей многометровой тушей о корпус тарелки так, что она сдвинулась. К попятившимся в коридор аппарата людям протянулись толстые с ногу человека щупальца.